Да, однако мы-то знаем историю о такой жадности к деньгам, какая не так уж часто бывает. Вот эта история. Рассказ про одного спекулянта. Жил в Ленинграде некто такой Сисяев. Такой довольно рапистый человек. Он во время НЭПа, когда частники еще работали, держал парикмахерскую. Ну, только кроме стрижки и брижки, он еще и иностранной валютой торговал и вообще разные темные делишки обстряпывал. Ну и, конечно, засыпался. Он засыпался в 30-м году, летом. Маленько посидел где следует, и вскоре его голубчика выперли из Ленинграда куда-то подальше. Ему чего-то одним словом дали минус 7 или плюс 7 или 8, черт ее разберет. Я в этих делах пока еще слабо понимаю. Одним словом, его спекулянта выслали в Нарымский край. И значит, он, хочешь не хочешь, поехал. А надо сказать, он своего ареста ожидал. У него сердце было неспокойно. Он еще за неделю сказал своим компаньонам, дескать, как бы не угодить куда-нибудь. И, конечно, на всякий случай он взял старую кожаную тужурку, подпорол ей бортик и зашил туда 10 царских золотых монет и один золотой квадратик. Может быть, помните, в 24-м государство выпустило такие золотые квадратики для технических надобностей. Вот он, значит, на всякий пожарный и зашил свое добро в тужурочку. И прямо из этой тужурки он больше не вылезал. Да, еще и в брюки он тоже зашил разные бумажные деньги. А в сапоги под стеки положил более носкую валюту, доллары. И стал поджидать. Только он недолго ждал. Вскоре после того его взяли вместе с тужуркой. И осенью он поехал куда следует. Только неизвестно, как он там жил. Может быть, скорее всего, он и не очень худо он жил. Тем более, бумажных-то денег у него было вдоволь припасено. Он, знаете, себе подпарывал брюки, вынимал что-то из бумажника, а до золота, между прочим, не дотрагивался. Вот так вот живет он больше года. И вдруг хворает. Он хворает воспалением легких. Он там простудился, его там просквозило на работе. И он там захворал. Конечно, кашель поднимается, насморк, хрипы, температура минус 40 градусов, в боку колет, аппетиту нету, и вообще человек чувствует приближение собственной кончины. И тогда ночью снимает с себя кожаную куртку и вновь подпарывает ей бортик. Он подпарывает ей бортик, кладет на язык золотые монетки и глотает их в порядке живой очереди. Поскольку думает, я помру, а тут кто-нибудь шарить начнет, а мне это неприятно. А пущай, это золото у меня в брюхе лежит, чем кто-нибудь им воспользуется. И, значит, подумавши так, он глотает. Только, может, он проглотил 5 или 6 штук, как вдруг замечает эти преступные действия один из его приятелей. Их там по 7 человек или по 8 жило. Заметил это приятель, поднял тарарам и не допустил глотать остальные деньги. И хотя тот за того хватался и умолял, но этот говорит, мне, говорит, не так, золото жалко. Я, говорит, золото не возьму, а я, говорит, не могу допустить проглатывать. Тем более воспаление легких иногда проходит. А тут и денег не будет, и вообще засорение желудка. Короче говоря, больной вскоре действительно поправился. Он выздоровел. Грудь ему освободила, дыхание вернулось, но является новая беда. В желудке колет. Кушать неохота, и слюна идет. И спасибо, что больной не все монеты заглотал, а то бы совсем невозможно получилось. Конечно, можно было бы больному схлопотать в Томск поехать, на операцию лечь. Но только он сам не захотел. Он, может, пугался, что во время хлороформа он не досмотрит, и хирурги разворуют его монеты, лежащие в желудке. Он только допустил разные внутренние средства и дозволил себя массировать. Ну, и разные сильные средства, конечно, выгнали монеты наружу, но по подсчету их оказалось меньше, чем следует. Тут вообще дело темное. Или уперли во время тарарама несколько монет, или они в желудке остались. Так что, ежели считать, что в желудке ничего нету, то не достает 3 монет и 1 квадратика. Вот тогда, значит, действительно уперли. И тогда, значит, надо прекратить массаж и лечение. Но зачем на людей тень наводить? Может, монеты лежат в желудке? Тем более для здоровья это не играет роли. Золото не имеет права давать ржавчину. Так что оно может лежать там до бесконечности. Конечно, жалко, что валюта лежит без движения. Но, может, они в движении у других граждан? Что касается до спекулянта, то он имеет мнение, что золото благополучно лежит у него в желудке, зацепившись за какой-нибудь естественный поворот внутренней системы. Для душевного спокойствия он непременно хочет сделать себе просвечивание. Если наука найдет, что золото там внутри, то он и не будет его трогать до поры до времени. Эту правдивую историю мы рассказали, желая показать вам, что любовь к деньгам иной раз бывает сильнее смерти. А прочитав следующий рассказ, вы вполне убедитесь и в этом, и даже в большем. Это рассказ о том, как одна жадная бабенка, благодаря отсутствию денег, не разрешала умереть своему мужу. Что является просто возмутительным, даже хотя бы с точки зрения медицины.